также претендуют на спасение собственными силами. Они считают, что можно спастись, практикуя определенные добродетели или качества. И в этой категории первым был Люцифер, в гордыне своей, посчитавший, что, обладая громадной силой, он вполне может обойтись без Бога. К этой группе относятся такие секты, как иеговисты, различные восточные учения, практикующие медитативные практики, БЦ и другие. Но в любом случае следует помнить, что обе группы восходят к сатане, и, следовательно, любая секта, вне зависимости от того, практикует она открытый сатанизм или нет, по существу является сатанинской, не в том смысле, что ее члены открыто поклоняются злу, хотя часто бывает и такое, а в том, в котором от врага рода человеческого, который ненавидел церковь и до начала времен, исходит всякая гордыня, лукавство, ложь и разделение, заканчивает господин Дворкин в своем выступлении о типологии новых религиозных движений, объясняя, почему это враг и каковы его признаки. Вот так. Ни много ни мало, а все новые религиозные движения, теософы, восточные и иные учения, может и наука, потому как о снятии с науки обвинения в сатанизме так и не слышно. Даже коммерческий Гербалайф, все они и те, о которых еще никто не знает, и даже те, которые только появятся в будущем, огульно, без суда и следствия, обвинены в пособничестве врагу рода человеческого. Куда там расизму, который вынужден кропотливо копаться в генеалогии порочных рас для вынесения приговора о втором сорте? Дворкину даже не нужно доказательств. А говорят, религиоведение. Остается только на такие, в кавычках, секты, подыскать компромат, грязь, сочинить клевету, и предпосланное умозаключение приобретает свою наукообразную видимость. Интересно, что было бы, если бы в руках у Дворкиных оказалась власть? От всех этих сект, которые от сатаны, по мнению Дворкина, исходят всякая гордыня, лукавство, ложь и разделение. Нам, видимо, предоставлено самостоятельно догадаться, что раз те от дьявола, то Кураев и Дворкин, соответственно, от Бога, и от них исходят смирение, прямодушие, правда, христианское миролюбие и объединение. Поэтому-то к таким и обращаются за консультациями чиновники госаппарата. Но вот только зачем? Ведь по большому счету, следуя логике Дворкина, весь мир пребывает в сатане, за исключением одной РПЦ, да и то лишь потому, что она удостоилась чести прихода господ Кураева и Дворкина. Они-то и следят зорко, как бы враг не проник за ограду церкви. Смотри Кураева «Оккультизм в православии». Можно ли допустить, чтобы сатанизм, читай все, что вне церкви, спокойно существовал? Если сатанизм зло, то какой нормальный человек будет ратовать за поощрение или попустительство злу? Дворкин продолжает в духе исключительности избранных. Цитата. «Даже многие из тех, кто называет себя православными, на самом деле исповедуют мешанину из часто взаимоисключающих восточных концепций, астрологии, язычества, магизма, сдобряя все это примитивным обрядоверием. Стереотип многих равноправных путей, каждый из которых ведет к храму, прочно укоренился в массовом сознании, и было бы наивным полагать, что в обозримом будущем удастся его преодолеть. Таким образом, при возрождении православной миссии, задача которой – открыть людям истину православия и показать, что она живет в церкви, следует активно использовать уже имеющийся у них культурный запас, то есть наличие в культуре христианства, а также показывать, насколько глубоко чужды им самим идеи New Age. Также необходимо отметить, что часто сейчас встречающиеся у наших ревнителей полное неприятие и отвержение всей светской культуры способно лишь отвратить людей от церкви и подтолкнуть их к столь же чуждому нашей культуре сектантству. Примечания. Первое. А нам всегда казалось, что задача православия не в узкокорпоративном собственном восхвалении, о внесении людям проповедью и личным примером благой вести Христа, что истинное православие живет не в церкви как учреждении, а в сердце человеческом, проживая человек даже на необитаемом острове, что Церковь Небесная и есть объединение этих сердец во вселенской любви, о которой говорил Христос, для которой несть ни Эллина, ни Иудея, что церкви земные, как опоры для Церкви Небесной, и все они пред лицем Бога равны. Замыкание истины в одной лишь церкви, в конце концов, приводит наделение мира на своих и чужих, а затем и вообще на избранных, именно о подобном, богемно-избранном псевдоправославии Кураева и компании, пишет Ксения Мяла во втором издании «Звезды волхвов». Примечание второе. Под Воркину, как он пишет, движение с английским названием New Age, новая эра, как бы охватывает все секты. А. Дворкин. Введение в сектоведение. Примечание третье. Очередная выдача желаемого за действительное. Русскую интеллигенцию апологеты зарубежной церкви 30-х годов называли сплошь масонской. Новиков, Лопухин, Репнин, Куракин, Карамзин, Спиранский, Грибоедов, Пушкин, Суворов и Голенищев-Кутузов были также масонами. Нужно